волосы выцвели мечты, будто черные софиты щедро дарят темноты. С кем же будешь в этом глупом поединке ты? Никогда нельзя довериться судьбе, наивно ждать, сидеть, надеяться. Ни за что нельзя поверить в слова, что все пройдет, само изменится. Не могу смотреть на тьму, которую софиты ежедневно излучают в телерадиоэфир. Даже если их не видно, их поступки не забудешь, как не вспомнишь тот момент, когда свихнулся этот мир. Бездонной пропасти, с ними вся борьба сведется к одному: ломать копье об эти лопасти. Их питаем только мы, для нас они светят. Значит, надо разобраться неприятно, но с собой, чтобы их огни погасли. Перестань себя дурачить, если что-то взял на веру, вызывай себя на бой. Ведь даже